Глава 36. Шашлык шашлыком, а обедом пренебрегать Джек с Хиршем не стали. Они ушли к себе в палатку и вскрыли пару банок, а потом еще пару. Стресс всегда хорошо заедался плотной пищей, а ее тут хватало, да и стресса тоже. Наевшись так, что пришлось ослаблять поясные ремни, Джек с Хиршем улеглись на спальные мешки и стали смотреть в брезентовый потолок, прислушиваясь к потрескиванию магниевой лампы, служившей им в качестве дневного ночника. «Ну, и как тебе этот Карно?» – спросил Хирш, осторожно дотрагиваясь до перегруженного брюха. «Интересный мужик». «Интересный ты интересный, но ты видел, какие у него были глаза, когда он Крафта обнаружил?» «Даже вспоминать страшно. Я потому и Лефлеру стал поддакивать». «Правильно сделал. Я бы тоже поддакнул, если б не потерял дар речи». «Правда, что ли?» – не поверил Джек. «Правда. Струхнул по полной. Ведь это так неожиданно. Одно дело, когда на операции спрыгиваешь в болото или на песок, и уже знаешь, чего ждать. Даже если дырку в корпусе сделают, ты и не удивишься. А здесь тишина, дымок, жаркое, и вдруг, бац, ствол в тебя смотрит». «Но не в тебя же». «А как я это мог понять в первые мгновения? Странное чувство нереальности происходящего. Я такое лишь пару раз испытывал, когда крупнокалиберным снарядом полкабины сносило. Удар, вспышка, треск, а потом свежий ветерок в лицо. И думаешь, может, приснилось?» «Далеко же тебя понесло, Тедди». «Да просто пережрал немного». «Ой, и я тоже немного», – в тон ему пожаловался Джек, и они засмеялись. «А у тебя никогда проблем с яйцами не было?» – неожиданно спросил Джек, когда Хирш еще смеялся. «С чем, с чем?» – не понял тот. «Ну, с яйцами и со всем, что к ним прилагается». «Ты имеешь в виду...» «Я имею в виду всю эту тему, Тедди». «Мы знакомы много времени, комрад, и ты никогда мне таких вопросов не задавал, хотя мы по девкам в городе ходили. Вот что тебе запомнилось из этих походов больше всего?» «Как я ждал тебя возле дома проститутки, а ты с костылем ходил ее навещать». «А ну-ка прекрати, слышишь?» – потребовал Хирш, вскакивая. «Прости, Тедди, я ничего такого не хотел сказать», – попытался извиниться Джек, тоже садясь. «Ладно, проехали». Хирш снова лег и шумно вздохнул. В ответ магниевая лампа затрещала и выбросила сноп разноцветных искр. «Просто ты работаешь с Гауссом, вот я и подумал». «А разве Гаусс опасен в этом смысле?» Хирш снова сел. «Не знаю, Тедди, а не слышал ли ты чего такого от Хольмера или других тяжей?» «От папы Рико, например», – уточнил Хирш. «Ну да». «Да вроде нет. А с чего ты эту тему поднял?» «Меня Карно спросил», – признался Джек. «У них такие слухи ходят, что у пилотов от сильной отдачи орудий яйца отваливаются». «Как отваливаются?» «Ну, не в том смысле, что совсем, но проблемы возникают. Вот я у тебя и спросил, нет ли у тебя с этим делом проблем или каких-нибудь расстройств». «Ага, чтоб потом Карно рассказать». «Нет, Тедди, что ты взял? Просто для общего развития». Снаружи послышался вой турбин. К городку приближался очередной транспорт. Однако он прошел мимо, и вскоре шум его двигателей растворился где-то на северо-западе. «Я думал снова к нам», – сказал Джек. «Новое подкрепление?» «Но мы же не знаем, какие у Лефлера планы. Нам он говорит одно, а делает...» «Что захочет», – подсказал Хирш и вздохнул. «А знаешь, Джек, еще до твоего приезда у меня однажды случился триппер». «Правда?» «Правда». «И что, триппер – это больно?» «Для солдата это не больно, скорее почетно».